Им только и нужно было сделать это раз-другой, и у Спикернелла возникла настоящая фобия. Он боялся, что это будет происходить каждый раз. А он был из тех людей, которые не умеют защищаться от таких пакостей. Они издевались над Гвендой Льюис, заглушая ее немногие реплики, но Джим Хейли уладил это дело. Отправился в их гримерную и поговорил с ними на языке, которому научился во время службы на флоте. Вроде бы пустяки, но вполне достаточные для того, чтобы возникли никому не нужные трения. Ведь театральное производство — это тонко отлаженный механизм. Во время гастролей угрожать им увольнением не имело смысла, потому что заменить их было некем, и хотя в труппе существовали штрафы за нарушение профессиональной этики, застать их на месте преступления Макгрегору было затруднительно. Их главный триумф был связан не со сценой, а с атмосферой в труппе. Боюсь, вам это будет неприятно, Ролли, но не сказать об этом нельзя. Великая страсть, которую студент питал к Одри Севенхоуз, не была ни для кого секретом. «Любовь и чих, не замолчишь», — гласит пословица. Не думаю, что Одри и в самом деле была испорченной девицей, но в ее духе был флирт особого рода. Таких девушек раньше называли членовредительницами. Ей нравилось иметь ухажера, который крутился бы вокруг нее, но чтобы она не чувствовала перед ним никаких обязательств. Она, наверное, воображала себя прекрасной Одри, которая никак не может отвечать за последствия своей роковой красоты. Видимо, сама она и не подозревала, что происходит, но Чарлтон и Вудс решили разогреть этот котел до кипения. Они не уставали нашептывать студенту, что тот должен насладиться прелестями миссис Севенхоуз в полной мере, сляпать ей карапуза, по их выражению. Или он не мужчина? Студент же, поскольку никому еще не ляпал карапуза, пребывал в самой постыдной неуверенности, и они советовали ему не начинать с мисс Севенхоуз, иначе она наверняка распознает в нем девственника и поднимет насмех. Словом, будут ему шмальцы. Они подзуживали беднягу в преддверии великой победы пройти что-то вроде ускоренного курса любовных наук и обещали ему свою помощь в этом деле повышения квалификации. Если бы они не трепали языками направо и налево, то все это осталось бы просто дурной шуткой, но такая сдержанность, конечно же, была совсем не в их стиле. Тогда я испытывал к ним сильнейшую антипатию, но впоследствии мне встречалось множество похожих людей, и теперь знаю, что в них не было жестокости, больше высокомерия и глупости. Они оба думали, что перед ними не устоит ни одна женщина, а такие люди больше, чем на дураков, не тянут. Они растрепали о своих планах чуть ли не по всей труппе. Они разболтались все Эрику Фоссу, актеру их лет, но человеку совершенно иного склада. Они поделились своими намерениями с Юджином Фитцуорреном, потому что у того был вид злодея, не чуждого земных радостей. Не будь они так глупы, им было бы известно, что в прошлом он президент Англиканской театральной лиги, отдал много сил актерскому сиротскому приюту и вообще личность высоконравственная. Поэтому вскоре вся труппа была в курсе, считала задуманное гнусностью, но только не знала, как эту глупость остановить. Все сошлись на том, что говорить со студентом бессмысленно. Тот не склонен был слушать маломальски разумные советы. И потом все отдавали себе отчет в том, что устраивать сексуальные дела молодого человека — занятие неподобающее и вообще старообрядное, что все должно идти своим чередом. Студент рано или поздно должен кому-нибудь сляпать карапуза. С этим был согласен даже Кап Энджли Спикернелл. А если он настолько глуп, что позволяет манипулировать собой паре проходимцев, то кто должен его защитить? В конце концов стало ясно, что для его защиты, хотя и в довольно ограниченном смысле, избран Мунго Фетч. Нет-нет, Ролли, вам вовсе не надо в туалет. Посидите-ка лучше и послушайте. Больше всего за студента волновались Холлоуэй и Макгрегор. А волновались они от лица сэра Джона и Миледи. Нет, Трессайзы не знали о великом заговоре, ставившем целью освобождение студента от пут невинности. Сэр Джон решил бы эту проблему коренным образом, но он находился в Ванкувере, а Миледи слишком переживала его отсутствие и при малейшей возможности названивала в больницу. Но Макгрегор и Холлоуэй чувствовали, что эта дурная шутка отражается и на Трессайзах, которым они искренне поклонялись и чья преданность друг другу установила некий стандарт сексуальных отношений в труппе. И если соблюдать этот стандарт, может быть, и не требовалось, то уважать его было обязательно.